Глава 18. Я переглянулся с супругой. Я не могу все бросить и просто пойти встречать гостей. Но и сказать, что занят, и не принять, судя по всему, не вариант. «Зачем отказывать, когда можно использовать?» — улыбнувшись, произнесла Мальвина. «Пригласи их на заднюю террасу, заодно завершишь смотр и покажешь корабль и гвардию. Произвести правильное впечатление тоже важно». «Хорошо. Так и поступим», — подумав, кивнул я. «Василий, проводи гостей на веранду и подай сигнал, когда они окажутся на месте». «В таком случае я пойду подготовлюсь. Не встречать же гостей в этом», — сказала Мальвина, и я с легкостью отпустил девушку. Вернувшись на крыльцо, я с удивлением обнаружил, что кандидатов не стало меньше, а вот дисциплина примерно выровнялась. Теперь уже не было праздно шатающихся. Саркастические взгляды дворян превратились в осторожно заинтересованные, в то время как самые оторвы вытянулись и начали прислушиваться к каждому слову. «Мэ» — мотивация. Через пятки. «Итак, дамы и господа, только что вы получили наглядную демонстрацию того, чего можете добиться верной службой мне и Отечеству», — громко сказал я, почувствовав на себе взгляды 200 человек. «Но, как я уже сказал, это не путь для белоручек, не теплое место, на котором ничего не надо делать. Те, кто решатся остаться в рядах моей дружины, пройдут через кровь, пот и слезы, но станут лучшими в империи. Первая рота одаренных будет сформирована по итогам полугодовых испытаний, в которых примут участие соратники, прошедшие со мной через 2 военных кампании», — громко сказал я, и в этот момент на коммуникатор пришло сообщение от Василия о готовности. «Константин, ты уже начал распределение?» «Только обозначил», — тут же ответил Багратион. «Внимание!» — рявкнул я, заставив кандидатов вздрогнуть. «Обозначая круг обязанностей. Штурмовые роты — 40 часов занятий в неделю, 16 часов практики, включая выходы в патрули. Минимальный ранг — 10. Инженерная рота — 25 часов лекций и тренировок. 20 часов практики, 10 часов поля. Минимальный ранг — 10. Снабженцы — 30 учебных, 12 боевых. Практика — все оставшееся время. Добровольцы в штурмовые роты — 2 шага вперед». Как я и думал, самая почетная и одновременно опасная специализация оказалась и наиболее востребованной. Больше 100 желающих. Впрочем, вряд ли хоть половина из них пройдет полугодовой ценз. К счастью для них, я не собирался останавливаться на достигнутом, и отказываться решил только от самых неадекватных. Единственное, что меня сильно смутило, я увидел знакомую короткую рыжую шевелюру. Показалось, наверное. «Отлично! Таран, принимай пополнение!» — кивнул я, и бурят вышел вперед. «Стройся! Коробка по 10!» — приказал штурмовик. «С данного момента вы поступаете в полное мое распоряжение. Для того, чтобы не было недосказанности, распределение будет проходить под руководством взводных первой роты. Хотите занять управляющую должность, боритесь за нее. Всем ясно?» «Так точно!» — почти хором ответила 100 глоток. «Посмотрим, как они втянутся. Хотя скидок мы никому давать не собирались, явно вскоре появятся любимчики. Ну или любимицы. Девушки умеют находить себе интересные варианты». «Инженерная рота, 3 шага вперед!» «Стройся!» — приказал я. Тут набралось не так много людей, всего человек 20. Но 20 одаренных, готовых возиться с двигателями, это уже очень серьезно. «Ваш ротный Максим Краснов. Круг обязанностей объяснит в мастерских». «Приветствую вас, товарищи!» — улыбнувшись, произнес Максим. «Надеюсь, мы сработаемся, и вы найдете себе интересное занятие по вкусу. Мой ранг в данный момент 9-й. Если кто-то захочет занять мое место, милости прошу на полигон». «Рота снабжения, выйти вперед!» — сказал я, и еще около 30 человек сформировали нестройные ряды. Девушек тут было больше, чем парней, даже симпатичные встречались. Но ни одного обычного человека. «Алексей, твой выход». «Добро пожаловать, господа и дамы. Сразу предупреждаю, тренировки у нас будут на том же уровне, что и в штурмовой роте. Практика несколько иная, а зачеты я буду принимать деньгами. Сэкономленными или заработанными», — улыбаясь, заявил Леха, заставив кандидатов удивленно переглядываться. «Каждый из вас получит стартовый капитал, который обязан будет на практике обернуться выгодой. При этом деньги семьи, равно как и родовые, использовать строжайше запрещено. Только ваша личная смекалка». «Итак, у нас остались господа отказавшиеся и неопределившиеся», — посмотрел я на оставшихся. «Есть ли у вас вопросы?» «Разрешите обратиться, господин?» Вперед выступил парень лет 18, чуть старше меня, хотя с куда менее развитой мускулатурой. Я указал на место вперед, и, дождавшись моего кивка, парень вышел перед строем. «Что делать тем, кто хотел бы поступить к вам на службу, но не обладает 9-м и выше рангом?» «Это очень хороший вопрос», — улыбнувшись, сказал я. «Раз в неделю по субботам мы будем проводить теорию и практику на общевойсковом полигоне в пригороде. Вы сможете посещать эти занятия и тренироваться. Если вам говорят, что 10-й ранг — ваш предел для неблагородных, не верьте. Все зависит лишь от вашего старания и усердия». «Разрешите?» — спросил Константин, и я посторонился с трибуны. «В следующем году роды Суворовых и Багратионов, с благословения его императорского высочества, открывают бесплатные курсы повышения квалификации для военных и вольнослушающих. Еще раз повторюсь, бесплатные вечерние курсы с питанием и медицинской помощью в случае необходимости. Если вы хотите их посещать, добивайтесь перевода в гарнизон Петрограда. Если нет такой возможности, мы предоставляем небольшие стипендии. Также через 3-4 месяца будет проведен дополнительный набор на суда сопровождения», — дополнил я. «У вас будет время, чтобы подготовиться». «Благодарю, господин», — ответил серьезный парень и отошел обратно. «Еще вопросы?» «Смелей», — подбодрил я, и, к моему удивлению, поднялась одна из рук в стане снабженцев. «Да?» «Прошу прощения, господин Александр», — сказала миловидная девушка, «но если боевая практика между ротой снабжения и штурмовой одинаковая, то зачем вам она?» «Благодарю, тоже вопрос отличный, но ответить на него, я боюсь, мы сможем только на практике. Если совсем коротко, у штурмовой роты не будет времени отвлекаться на все остальное, и хотя на практику вы будете выходить вместе, и я с вами, разница в подходе будет ощутима уже через полгода», — объяснил я. «Это не значит, что вы не станете сильнее. Я очень разочаруюсь, если к Новому году среди вас останется хоть один одаренный ниже 9-го ранга. Но, скажем так, я сам штурмовик». «Пока вы не освоили масштабные объемно стихийные конструкты», — улыбнувшись, громко дополнил мои слова Константин, и по рядам прошли недоуменные шепотки. Не все понимали, куда они попали. Все же официально я граф Суворов-младший, и простых дарников, которых здесь собралось немало, никто в курс не вводил. «Думаю, это дело будущего», — заметил я, вновь повернувшись к оставшейся группе. «Почти 50 человек, не посчитавших себя достойными или решивших, что им неинтересны текущие условия службы. Среди них, естественно, стоял и князь Долгов. Прошу вас оставить свои контакты для связи с его сиятельством Константином Багратионом. Он также даст вам телефон своего секретаря на случай, если вам понадобится помощь или координация. Еще раз, для меня было честью, что все вы пришли ради службы мне. Мы никого не бросаем. Если вы готовы трудиться ради будущего нашей Родины, этого достаточно. Империя превыше всего». «Империя превыше всего!» Вот теперь мне ответили действительно все. Не слишком благозвучный девиз, но зато понятный каждому патриоту. И не только им, к сожалению. Но с этим должен разобраться Константин. «Сколько среди набранных шпионы?» — спросил я, когда взводные развели новобранцев по казармам. «Хорошо, хоть мы ремонт в общежитии сделали. Теперь даже княжеским детям в нем жить не стыдно будет». «По моим спискам проходит 7, но, думаю, минимум 20», — ответил Багратион с легкой улыбкой. «К слову, трое сразу обозначили свою позицию и выслали документы еще до прихода на смотр». «Зачем?» — удивленно спросил я. если они шпионы, к чему выдавать себя? Для того, чтобы отвести глаза от остальных, заставив сосредоточиться на очевидных кандидатах. К тому же они не профессионалы. А вот этот парень, скорее всего, может быть нам полезен, ответил Константин, протянув мне планшет, с которого смотрела угрюмая и до боли знакомая физиономия. «Хорь?» — подняв бровь, вслух проговорил я. «Потрясающе! Вот уж не думал, что встречу тут старосту второго курса. Ого, он уже звание получил. Ловко. По моим сведениям, он начал сотрудничать с тайной канцелярией еще в училище. Каким-то образом сильно вырос в конструктах и получил быстрое повышение по службе. Получил личное дворянство и звание поручика», — прокомментировал Багратион, открыв передо мной отдельный документ. «В целом, мне он был бы интересен». «С силой все просто. Он занимался вместе с остальными из барака Туф, но отказался идти в баронскую дружину при выпуске», — сказал я, задумавшись. «Если сумеешь его перевербовать, отлично, но, думаю, его тоже послали как явную приманку. Меня больше интересует список благородных, которые решили прийти на службу инкогнито или против воли родителей». «Такие тоже есть. Подготовлю список и проведу личные беседы», — сказал Багратион, делая себе пометку. «Благодарю». Перед дверьми в общий зал я замер, задумавшись, и Костя чуть не налетел на меня. «Есть что сказать о наших гостях?» «Старый род, лоялен империи, но держится среди уральских бояр. Обширные, но не столь значимые земли. Пара предприятий, небольшая гвардия. Ничего особенного», — пожал плечами Багратион. «Ясно. Что-то давило, словно я забыл о чем-то важном. Но обычно в таких ситуациях приходится либо отпустить ситуацию и плыть по течению, либо, включив коммуникатор, я нажал кнопку быстрого набора. «Дорогая, ты готова?» «Малый гостевой зал, ждем только тебя», — вежливо ответила Мария, и я чуть нахмурился. Что-то происходило странное. Но когда я увидел Мальвину вместе с Ангелиной, мои брови невольно полезли на лоб. Странного прибавилось. За столом сидели и мило беседовали Мария, Ангелина и супруги Шереметьевы. Женщины общались о чем-то своем, а глава семьи предавался воспоминаниям с Василием, стоявшим рядом. «Прошу прощения за ожидание, дамы и господа». Я чуть поклонился и получил вежливые, куда более глубокие поклоны в ответ. «Разрешите представиться. Александр Борисович Суворов. С моими спутницами вы, очевидно, уже познакомились. Князя Константина Леонидовича, вероятно, тоже знаете». «Безусловно», — встав, произнес глава семейства. «Также разрешите представиться, князь Юрий Александрович Шереметьев и моя супруга Елена». «Очень приятно, ваше сиятельство», — улыбнувшись, пожал я его руку. «Присаживайтесь. Прошу прощения за задержку. Мы не были готовы к вашему приезду, а оставлять 200 талантливых одаренных без присмотра...» «Да, зрелище очень впечатляющее. Военный корабль посреди Петрограда, да еще и с таким войском. Не зная, кто вы на самом деле такой, подумал бы, что вы решили захватить власть силой», — рассмеялся князь Шереметьев. «Да, в этом нужды нет. А против тестя мне фрегат не поможет», — вернул я шутку. «Однако заботиться о будущем империи надо прямо сейчас, так что не против, если мы пропустим разговоры о погоде и прочей формальности и перейдем к приведшему вас к нам на порог делу?» «Дорогой!» — ошарашенно прошептала Мальвина. «Все в порядке», — едва заметно поморщившись, сказал Юрий. «Молодость всегда нетерпелива. И, к сожалению, иногда это приводит к крайне плачевным ситуациям. Прискорбно, что и в нашей семье подобное имело место быть. Хочу, чтобы вы понимали всю ситуацию. Родной брат моего отца решил пойти по пути наименьшего сопротивления и приобрести богатство путем поддержки оппозиционной партии. Тогда, при вашем отце, они проиграли и были разогнаны. Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваше сиятельство, но вы умалчиваете о немаловажных деталях. Например, о том, что эта оппозиционная группа, поддержавшая племянника императора Александра Романова, дошла до того, что открыто атаковала Зимний дворец», — заметил Багратион. И только вмешательство Его Величества Бориса Александровича остановило бессмысленный бунт. «Кажется, это называется измена родине», — заметил я. «Чудо, что его не казнили вместе с остальными». «Это и в самом деле темные времена для нашего рода», — ответил Юрий. «Однако, чем ваш дядя, прошу прощения, тесть лучше? Тем, что у вас не хватило силы его казнить? Его поддержка среди дворян была ничуть не больше, чем во времена вашего отца у моего дяди». «Тем, что он остановил кровопролитие и согласился на переговоры, хотя мог продолжить бойню. Правда, в таком случае от России не осталось бы и следа», — заметил я, делая себе очередную зарубку в памяти. «Если дворянство восстает каждое поколение, значит, и меня ждет та же беда, если я не пойму, в чем именно проблема. Такая беда на пустом месте не появляется». «Вы правы. Все же сравнивать ситуацию побежденных и равных, по крайней мере, по статусу, плохая идея. Прошу прощения, если затронул неподходящую тему», — собравшись, проговорил Юрий. «К сожалению, для нашей семьи она крайне болезненная, особенно в свете недавних событий. В высшем свете появились слухи о том, что дядя не сдался, и она получила продолжение. Пока доказательств нет, так что они остаются лишь слухами и домыслами», — улыбнувшись, произнес я. «И все же то, что на вас было совершено покушение, и в этом замешана семья моих родственников, верно?» — уточнил Юрий, когда я кивнул, щека князя непроизвольно дернулась, и он вздохнул. «Боже, за что нам это?» «Как дети не в ответе за своих отцов, так вы точно не в ответе за своего дядю», — пожал я плечами. «Уверен, имя дома Шереметьевых не станет слишком опорочено из-за его непродуманных действий». «Оно уже подвергается критике», — заметила Мальвина вполголоса. «А когда будут собраны все доказательства, два судебных процесса за 50 лет, боюсь, даже помилование от его высочества не спасет ситуацию». «Мы не говорим о помиловании. Однако вы должны знать, что наша семья тут совершенно ни при чем. Мы долгое время не поддерживали никаких контактов с отколовшимся графским родом и не имеем к нему никакого отношения», — проговорил Юрий. «Более того, мы готовы пойти на добровольные уступки в пользу императорского дома, лишь бы в процессе их не назвали Шереметьевыми». «Это очень серьезная просьба», — нахмурившись, проговорил я. «К вашему сведению, ваш дядюшка действовал не в одиночку и предложил мне такую вещь, от которой я не собираюсь отказываться, особенно после покушения». «Возможно, мы можем предложить альтернативу», — предложила княжна Шереметьева. «Наш род не слишком богат, но если вопрос в деньгах или землях, все куда сложнее. На моем попечительстве состоит считавшийся утерянным бастард рода Шереметьевых, сын погибшей дочери вашего дяди», — сказал я, и от этих слов лицо Юрия окончательно перекосило. «Хотите сказать, что этот ублюдок...» «Прошу прощения, ваше высочество». Князь несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Хотите сказать, что ваш подопечный — наследник моего дяди?» «Можем сделать генетический анализ для подтверждения. Правда, сходство у вас будет, однако, 16-й. К тому же вопрос о мутациях и изменениях из-за применения резонанса. Но, думаю, проблемы это не составит». Чуть пожал я плечами. «Кроме того, у меня есть официальные документы, письмо с подтверждением от графского рода Шереметьевых. Если хотите его увидеть, в этом нет необходимости», — поморщился Юрий. «Честно сказать, на такое мы не рассчитывали. Предательство рода, да еще и предательство империи. Мы с радостью перевернем эту страницу истории и забудем о ней, как о страшном сне». «Боюсь, ни меня, ни моего подопечного такой расклад не устроит. В конце концов, мы летели, чтобы он принял от вашего дядюшки бразды правления родом», — покачал я головой. «Однако, уверен, мы можем найти разумный выход из ситуации». «Что вы предлагаете?» — спросил князь, нахмурившись. «Все очень просто. Вы признаете права Алексея на все имущество графского рода Шереметьевых, признаете его наследником вашего дяди — усмехнувшись, ответил я. В тот же день перед дворянским собранием он отказывается от фамилии, отдает часть собственности в качестве уплаты долга роду пострадавшей стороны, то есть мне, и получает помилование вместе с новой фамилией. Более, ваша благородная фамилия не станет связана с родом предателей, и никакого скандала не будет. «Весьма дорогое предложение», — осторожно проговорила княжна Шереметьева. «Вы совершенно правы. Однако альтернатива куда проще и куда менее лицеприятна», — тут же согласился я. «Мой подопечный подает документы о наследовании. Мы предоставляем документы с признанием и анализ ДНК, после чего он оказывается единственным законным сыном. Спустя полгода или год судебных тяжб двух семей Шереметьевых, опозорившихся на весь высший свет, он все же получит наследство. Но вот от скандальной репутации вы уже никогда не отмоетесь». «Это угроза!» — вскинувшись, подался вперед князь. «Ни в коем случае, зачем мне угрожать?» — вежливо улыбнувшись, спросил я. «Я всего лишь говорю о том, что будет. Вы же видите, кто сидит с вами за одним столом. И речь даже не о поддержке моего тестя, удерживающего за собой многие коллеги, и не о благословении от императрицы-матери. Мы справимся и в одиночку, ведь за нами правда, документы и небольшая медийная поддержка». Князь повернулся в сторону улыбающейся Ангелины, которой я кивнул, словно впервые ее увидел, а затем ее брови взлетели вверх. Кажется, только теперь до него дошло, что он сидит вместе с одной из самых знаменитых и скандальных репортерш всей империи, материалы которой буквально привели к краху ордена. «В результате мы можем решить этот вопрос тихо. Во всех документах и в судах род вашего дяди будет проходить под новой фамилией, а его наследник покается лишь перед Боярской думой». Подняв одну руку, сказал я, а затем продолжил, подняв вторую и взвешивая решение на ладонях, словно на весах. «Или мы можем раздуть скандал, за которым будет с интересом наблюдать вся империя, а, возможно, и за ее пределами. И, вполне возможно, вы потеряете не только репутацию». «Вы ведете себя неподобающе императору», — сжав челюсти до белизны висков, проговорил князь. «В данный момент я выступаю не как император, а как опекун и законный представитель своего подопечного», — усмехнувшись, развел я руками. «Благополучие его будущей семьи зависит от моего решения, и я вынужден о нем позаботиться». «Кто бы позаботился о вашем благополучии и воспитании?» — вскочил с кресла Юрий. «Вы хотите отобрать у моего рода то, что принадлежит ему по праву?» «Кажется, вы хотите обвинить меня в обмане и стяжательстве», — покачал я головой. «А ведь я лишь отстаиваю законные права наследника. И, к слову, если вы все же хотите взглянуть на документы, я готов их вам предоставить. В ответ же прошу вас сдать кровь на анализ. Конечно, вашу ДНК снимут со столовых приборов, и это пустая формальность, но все же я хотел бы получить официальное разрешение для суда». «Одну секунду, ваше высочество», — схватив мужа за рукав, проговорила княжна Шереметьева. «Позвольте нам переговорить наедине». «Да, конечно», — кивнул я. «Василий, проводи гостей, а затем позови Алексея, нужно представить его родственникам». Побледневшая Шереметьева с трудом удержала на лице вежливую улыбку, а через секунду они скрылись за дверьми в отдельную гостевую комнату. Кажется, раньше там была сигарная, но сейчас помещение переделано в небольшой зал ожидания. Я примерно догадывался, о чем будут спорить супруги, а потому решил не вмешиваться, в конце концов, это их дело, соглашаться или нет. «Нужно подготовить официальную бумагу, досудебное соглашение сторон», — заметила Мальвина вполголоса. «Формальность, но это лучше, чем верить им на слово». «Не ты ли мне говорила, что аристократы крайне ценят свое слово и честь?» Удивленно посмотрел я на супругу. «Репутация их рода и так значит не слишком много. Они получили место во флоте благодаря силе и старым связям, но сейчас все может измениться. А если они потеряют и это, то лучше быть богатыми изгоями, чем бедными», — улыбнувшись, заметила Мальвина. «С ними придется быть осторожней». «Значит, подготовим бумаги», — спокойно проговорил Константин. «Думаю, если придется, род Долгоруких также окажется на вашей стороне, иначе выяснится, что именно они втянули графа и его семью в покушение на цесаревича». «На это напирать не стоит», — покачала головой Мария. «У нас и так вскоре с ними будет обострение конфликта. К тому же посторонним совершенно незачем знать о том, что происходит в нашей семье и у наших союзников. И хорошо бы донести эту мысль до Шебутного». «Хм, ты права», — подумав, решил я и в несколько слов накидал сообщение Лехе. И продублировал его Василию, просто на всякий случай. Увы, чета Шереметьевых вернулась раньше, так что проинструктировать зашедшего почти следом за ними Алексея я уже не успел. «Прошу прощения за недоверие, Ваше Высочество, но мы хотим посмотреть на письмо от моего дяди», — произнес Юрий Александрович. «Звучит почти как «прошу прощения», но я считаю, что вы лгун», — усмехнувшись, произнес я. «И в иных обстоятельствах я был бы вынужден вызвать вас на дуэль. Или вы именно этого и добиваетесь? Хотите завершить начатое вашим дядей?» «Что?» Глаза князя расширились, он до белизны сжал губы, так что они превратились в одну короткую полоску. «Вы обвиняете меня в том, что я имею отношение к покушению на вашу жизнь? В государственной измене?» «Вы обвиняете меня во лжи?» — спокойно спросил я. «Я...» Ноздри князя раздулись, он вырвал локоть из ладони жены, но она вновь схватила его за руку, пытаясь успокоить, и это подействовало. «Нет, Ваше Высочество, не обвиняю. Я лишь хочу удостовериться, что вас не обманули, и в письме написано именно то, о чем вы говорили». «Что же вы сразу не сказали?» — вежливо улыбнулся я. «Алексей, письмо твоего дедушки у тебя с собой?» «Так точно, ваше сиятельство», — ответил чуть побледневший Леха и вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт. Только сейчас я обратил внимание, что парень успел не только переодеться, но и ополоснуться. Интересно, на кого он оставил своих снабженцев? Это же явно не 5 минут заняло. «Секунду», — приостановил я соратника, когда он уже хотел передать бумаги. «Прежде я хотел бы получить от вас официальное разрешение на исследование вашей ДНК на предмет кровного родства с Алексеем». «Я даю вашим людям такое разрешение. Если понадобится, они могут взять мою кровь», — недовольно проговорил Юрий. «Не стоит утруждаться, ваше сиятельство», — тут же улыбнулся Константин. «Остатков на кружке вполне достаточно. Я же буду свидетелем, если вы начнете возражать против исследования». «Бумагу!» — потребовал князь, и после моего кивка Шебутнов передал документы. «Проклятье! Они использовали наши старые бланки! Как они посмели! Дорогой, давай вернемся к тексту!» — попросила княжна и прочла. «Бастарду рода Шереметьевых Алексею Гавриловичу приглашение на личную беседу с графом Сергеем Даниловичем Шереметьевым. Боже! Это даже не намек!» — мрачно проговорил Юрий. «Бумаги подлинные?» «Они на вашем бланке с сургучной печатью и гербом», — улыбнувшись, пожал я плечами. «Но если вам этого мало, тест на ДНК все решит». «Мы согласны не начинать тяжбу, если главному роду Шереметьевых отойдет половина состояния моего дяди», — сказал, возвращая бумаги князь. «С чего вдруг?» «Это его наследство», — подняв бровь, сказал я. «Наследство по мужской линии, даже если родство есть, и он и в самом деле сын моей двоюродной сестры, покойной, ему вряд ли что-то достанется. Никакого Гаврилы мы не знаем, как, скорее всего, и вы. А даже если он жив и объявится, дядя не признал его наследником. Официального брака не было», — настойчиво сказал князь. «А вот это все вилами на воде писано. Бумагу могли украсть. Тест покажет лишь отдаленное родство. Только из-за нашей лояльности престолу и лично вам мы готовы пойти на такие значительные уступки». «Ситуация экстраординарная, согласен. Но я не намерен торговать имуществом моего соратника. Мы не на рынке фрукты продаем», — усмехнулся я. «Если позволите», — прочистив горло, проговорил Леха. «Все же вы правы, это мое наследство. Я еще не получил достойного воспитания, однако неплохо разбираюсь в математике. А кроме того, не требую от своих дальних родственников ничего, что мне не принадлежит. Если вы позволите, я готов оставить себе треть. Треть же передать на нужды государства, в фонд его высочества. Равную же долю вернуть во владение главной семьи рода Шереметьевых. «Ты должен будешь отказаться от нашей фамилии», — настойчиво сказал Юрий. «Иначе мы на это не пойдем». «Ну что же, думаю, мы найдем подходящий вариант», — усмехнулся я. «Предлагаю встретиться в 3 дня в суде дворянского собрания, чтобы уладить формальности. Чем раньше, тем меньше шансов, что эта история подвергнется широкой огласке». «Я прослежу, чтобы до тайной канцелярии и жандармерии дошла правильная версия событий», — поднявшись, сказал Багратион. «Ну, вот и договорились», — улыбнулся я, также поднявшись и протянув руку, которую Юрий, почти не раздумывая, пожал. «Благодарю за ваш визит, ваше сиятельство. Пусть между нашими домами никогда не будет вражды. Не смею вас более задерживать. Уверен, у вас также слишком много дел».